Глава 15. Нет, ребята, пулемета я вам не дам. Первый же залп трех кораблей заставил вздрогнуть стены форта. Если 12-фунтовки верхней палубы стреляли обычными бомбами, то 24-фунтовки нижнего дека Ягуара и Кугуара применяли экспериментальные стенобойные оперенные снаряды, выпущенные небольшой партией и предназначенные именно для разрушения прочных береговых укреплений. Поскольку стрельба велась с небольшой дистанции, снаряд в значительной степени сохранял свою начальную скорость и проникал в стену на какую-то глубину, а затем следовал взрыв пироксилинового заряда. Работы по созданию взрывателя ударного действия начались давно, но практическое применение нашли только сейчас. Снарядов этих успели сделать не очень много, и против английской эскадры их не применяли, так как там хватало и обычных цилиндроконических бомб с брандтрубкой. И вот теперь снова предстояла проверка теории и практикой. После первого же залпа стало ясно, что эксперимент удался. Стена форта, обращенная к морю, пошла трещинами и частично обрушилась. Почти сразу же открыли огонь орудия форта Ховард, но не попали. Это привело к тому, что вокруг амбразур пушек форта тут же заплясали огненные вспышки, а спустя пару минут на территории самого форта прогремел взрыв. Аврора и крокодил успешно выполняли возложенную на них задачу. Форт Чарльз пока что молчал. Очевидно, канониры толком не видели цели в темноте, а палить на удачу не хотели. То, что началось дальше, было фактически избиением англичан. Форт Руперт молчал, даже если канониры и попытались раньше перетащить уцелевшие орудия на восточную и южную стену, то теперь они этого сделать не могли. Тяжелые казнозарядные орудия фрегатов били с невиданной для 17 века скорострельностью, 3 выстрела в минуту, создавая сильные разрушения. Стрельба велась с малой дистанции по достаточно крупной цели, поэтому ни один выстрел не пропадал даром. Удерживаться на одном месте из-за сильного дрейфа не получилось, поэтому 3 корабля ходили галсами вдоль берега, ведя огонь разными бортами попеременно. Очень скоро южная стена форта, обращенная к морю, частично рухнула. Открылась брешь, в которую тут же полетели бомбы 12-фунтовок верхней палубы. Ягуар и Кугуар, имеющие в бортовом залпе по 10-24-фунтовых орудий на нижнем деке, каждый быстро превращали новыми стенобойными снарядами стены форта в груду камней. 12-фунтовки же засыпали бомбами территорию форта, на которой вскоре возник пожар. Неизвестно, остался ли там кто-нибудь живой или англичане сбежали, когда началась бомбардировка, но с самого начала боя форт Руперт так и не сделал ни одного выстрела. Вскоре вся южная стена форта, а также частично восточная и западная, рухнули. Дорога на Порт-Роял была открыта. Если только англичане попытаются занять рубеж обороны на развалинах, то будут просто сметены огнем с моря. Форты Чарльз и Ховард поначалу пытались отвечать, ведя стрельбу фактически наугад с большой дистанции, но ни один их выстрел не достиг цели. Зато после этого тут же следовал адекватный ответ «Авроры». Каменным стенам форта ее небольшие 30-миллиметровые снаряды никакого вреда нанести не могли, но зато орудийную прислугу на стенах выкашивали осколками очень эффективно. А крокодил тем временем методически обрабатывал оба форта с воздуха, старательно укладывая бомбы не абы куда, а именно на батареи орудий, обращенных к морю. Поэтому очень скоро у англичан пропало всякое желание стрелять, и форты замолчали. То ли поняли полную бесполезность данного занятия, то ли после гибели старших офицеров все остальные не горели желанием сложить голову во славу короля Англии, даже не имея при этом возможности нанести хоть какой-то ущерб противнику. Леонид внимательно осмотрел полуразрушенный форт и дал приказ крокодилу провести очередной осмотр цели с воздуха. Через несколько минут экипаж вертолета доложил, что никакой активности на территории форта не заметно. Что-то горит, сильные разрушения, но людей не видно. Приказав крокодилу не удаляться далеко и вести наблюдение за фортом и подходом к нему, вызвал тунгуса, который тут же откликнулся. — Здесь ястреб. У нас тихо. Десант в сборе. Ждем команды. — Сейчас мы прекратим огонь. Авиаразведка никакой активности в форте и поблизости не обнаружила. — Проведите разведку на местности. Если англичане удрали, займите форт. Если нет, вернуться на прежние позиции и ждать подхода испанцев. «Ястреб понял». Корабли прекратили огонь, и после грохота орудий резко наступила тишина. Форт Руперт лежал в развалинах, среди которых кое-где вырывались языки пламени. Вскоре поступил доклад от разведчиков. «Писец Ястребу! Форт пуст! Одни 200-е! — вас понял ястреб. — Медведь, занимайте форт. — Медведь понял, выступаем. Какое-то время в эфире была тишина. Песец, ягуар и кугуар все так же ходили вдоль берега галсами, не удаляясь от форта Руперт. Англичане тоже притихли. Наконец Ковальчук вышел на связь. — Песец, медведю, форт наш. — Вас понял, медведь. Как ситуация? — Готовы к обороне. Противника пока нет. Вошли по-тихому. Южная стена в труху. Северная, западная и восточная частично разрушены. На западной стене уцелело 4 пушки. Много 200-х противника, 300-х нет. — Ни одного? — Пока не нашли. Тут настоящая мясорубка. Голливудские ужастики отдыхают. Какое-то время снова стояла тишина. Три корабля все так же дефилировали самым малым ходом неподалеку от форта, готовые обстрелять побережье, если только англичане сунутся обратно. А крокодил баражировал в воздухе и держал под наблюдением весь прилегающий район. Все гадали, что же предпримут англичане. Вот раздался вызов крокодила. «Песец крокодилу! Большая группа пехоты идет к форту Руперт. Человек 300, может больше. Есть пушки!» «Вас понял, крокодил. Продолжайте наблюдение. Медведь, ястреб, слышали?» Слышали, к встрече гостей готовы. Корабли заняли позицию, позволяющую вести огонь по западным подступам к форту. Вскоре английский отряд показался из-за городских строений, но вскоре остановился. Похоже, англичане не ожидали неприятности, так как шли очень быстро, нисколько не таясь. Очевидно, им и в голову не могло прийти, что форт Руперт уже захвачен противником, и он прекрасно видит их в темноте. Но разведку вперед они все же послали. Леонид решил уточнить ситуацию. «Медведь, песцу, жду команды на открытие огня. Песец, начинайте после нас». Крокодил вышел на связь и доложил, что большой отряд английской пехоты сосредоточился на окраине города, но пока не выходит на открытое пространство. В колонне находится 12 орудий. Очевидно, кто-то все же сумел доставить начальству информации, что от артиллерии форта ничего не осталось. Вперед осторожно выдвигается разведка, 5 человек. Но форт не проявляет признаков жизни. Вот разведчики доходят до пролома в стене и скрываются в нем. Вскоре снова ожил эфир. «Песец медведю взяли по-тихому 5 тепленькими». «Кто такие?» «Разведка. 1 сержант и 4 рядовых. Говорят, что сейчас весь порт-роял на ушах стоит. Никто ничего понять не может. Они вам нужны?» «Может, и сгодятся. Не буянят?» «Да какой там буянят? Их чуть кондрашка не хватило, когда наших летучих мышей увидели. Подумали, что черти из преисподней вылезли. Сейчас ждем, когда остальные из-за угла нос высунут и поближе подойдут». «Понял, жду команды». Ждать пришлось довольно долго. Прошло больше часа, прежде чем англичане зашевелились. Очевидно, поняли, что с разведчиками что-то случилось, поэтому стали осторожно пробираться вперед. Пушки лошадей оставили на месте, чтобы не шуметь. И вот когда ближайшие солдаты противника оказались в сотне метров... Грянули уцелевшие 4 пушки форта Руперт. Одновременно в воздух взлетели осветительные ракеты. Спустя пару секунд песец, ягуар и кугуар дали залп всем бортом. Перекрестный огонь картечью буквально смел многих англичан, но те, что уцелели, все поняли правильно и бросились на штурм форта. Ведь они прекрасно знали, канонирам нужно несколько минут, чтобы перезарядить пушки. А до цели какая-то жалкая сотня ярдов. Увы, их надежды не оправдались. Загремели частые выстрелы Меркелей, а с западной стены форта ударили МГ-69, выкашивая подчистую ряды противника. Несмотря на приличный вес меркелевских пулеметов, Ковальчук все же не отказался от такой мощной огневой поддержки и захватил с собой на берег 3 штуки в легком полевом варианте. Конечно, легком весьма относительно, но как стационарные огневые точки в обороне эти пулеметы очень пригодились. Немногие уцелевшие английские солдаты в панике бросились обратно под защиту городских строений. К этому времени ракеты погасли, и над полем боя снова воцарилась темнота. Огонь тут же прекратился, и в наступившей тишине слышались только крики раненых. Однако англичане не ушли совсем. Защитники форта внимательно наблюдали через приборы ночного видения за всеми телодвижениями противника, и вскоре стало ясно. Они устанавливают батарею для обстрела форта, одновременно пытаясь организовать здесь рубеж обороны. Со стороны моря эта позиция не видна, так как прикрыта какими-то строениями, поэтому корабли вести обстрел картечью не смогут, если только не сметут все бомбами. Во всяком случае, наступающий десант можно попытаться задержать. Увы, отсутствие точной информации о возможностях оружия пришельцев снова подвело англичан. Когда все 12 орудий были установлены, загремели выстрелы слонобоев. Снайперы из СВД выбивали канониров. Через несколько минут орудия превратились в металлолом, а противник скрылся и больше носа из-за укрытия не высовывал. Очень может быть, что уцелевшие вообще сбежали, так как происходящее не укладывалось в их сознании. Если Королевский флот уже имел кое-какой опыт общения с пришельцами, то вот английская армия получала его только сейчас. И дать разумное объяснение случившемуся не могла, поскольку это выходило за рамки возможного в ее понимании, что вскоре подтвердил крокодил. Противник уходит мелкими группами, на батарее никого не осталось. Остаток ночи прошел тихо. Англичане больше не предпринимали попыток отбить форт. И вот едва рассвело, жители Порт-Рояла увидели оживший кошмар, которого так боялись. Форт Руперт лежал в руинах, и там кое-где еще вился дым. В паре миль от берега медленно крейсировали три корабля без парусов под флагом Тринидада. Чуть дальше были еще два, а еще дальше виднелись паруса многочисленной испанской эскадры, идущей к берегу. Испанцы пришли вернуть свое и, похоже, настроены решительно. Неожиданно на форту Чарльз выстрелили несколько пушек. Ядра упали в воду, не долетев до цели, причем в воздух поднялись клубы пара. Было ясно, что англичане пытаются хотя бы отпугнуть противника, ведя беспокоящий навесной огонь с большой дистанции калеными ядрами. Леонид, срочно вызванный на палубу, рассмотрел противника в бинокль. На стене, обращенной к морю, стояла группа офицеров, причем один явно подавал команды, рассматривая корабли в подзорную трубу. Леонид призадумался. Стрелять из 30-миллиметровок далековато, попасть сложно. А просто палить в стену — это только напугать. Подходить же ближе и устраивать артиллерийскую дуэль днем с каменным фортом, добровольно отказываться от своего технического преимущества, рискуя поймать шальное каленое ядро. Тут как раз вышел на связь тунгус. — Писец ястребу, там духи проснулись. Шугануть их? — А сможете? — Конечно, сможем. Громыхнул далекий выстрел, и офицер на стене форта, разглядывающий корабли противника, взмахнул руками и упал, выронив подзорную трубу. Остальные тут же спрятались. В эфире снова раздался голос тунгуса. «Порядок, главный готов. Теперь, если кто нос высунет, сразу отстрелим». «Молодцы, из чего стреляли?» «Из Меркеля 12,7. Хорошая машинка получилась. Сейчас попробуем из слонобоев пушки им попортить». «Они слишком далеко». «До Ховарда недалеко, всего 700 метров. Вот до Чарльза далековато. Попробуем, когда с Ховардом закончим». Вскоре из форта Руперт загремели выстрелы слонобоев. Продолжалось это несколько минут, в течение которых никто из англичан не смел носа высунуть из-за парапета. Когда стрельба стихла, тунгус снова вышел на связь. «Писец ястребу, готово!» «На обоих фортах?» «Да, но только те пушки, что в нашем секторе обстрела». «Молодцы, мужики, теперь следите, если они новые пушки притянут с другой стороны. Валите сразу без команды». «Понял, бдим». Между тем испанская эскадра приближалась. Впереди шли военные корабли, флагманский галеон «Сан-Сальвадор» под флагом адмирала де Толедо, галеоны «Сантьяго» и «Сан-Косина» и два фрегата «Идальго» и «Сан-Аугустин». Следом за ними разномастная толпа грузовых кораблей самых разных типов и размеров, начиная от крупных грузовых флейтов и заканчивая мелкими пенасами. Предварительный план высадки был разработан заранее. Намечено место и порядок десантирования, распределены роли каждого корабля в операции. Согласно плану, испанцы должны были подойти к Ямайке с рассветом. К этому времени плацдарм на косе Палисадос уже должен быть захвачен силами тринидадцев, а артиллерия форта Руперт, главное препятствие для штурма со стороны суши, подавлена. Если в ходе ночной фазы операции что-то пойдет не так, то «Аврора» быстро дойдет до испанцев и сообщит нужные сведения. После этого план дальнейших действий будет скорректирован. Но ничего менять не пришлось, и граф де Толедо не подвел, привел свою армаду вовремя. Леонид тут же направил «Аврору» к испанскому флагману сообщить текущую обстановку. Писец, Ягуар и Кугуар все так же ходили переменными галцами вдоль побережья, присматривая за англичанами, а Волк лежал в дрейфе вдали от берега, иногда подрабатывая машинами. Его дальнейшее участие в операции не планировалось, так как задействовать крокодил днем Леонид не хотел. Не надо испанцам и англичанам до поры до времени знать лишнее. По поводу назначения Волка испанцы еще в Веракрусе искренне недоумевали. А что же это такое? Судя по корпусу, явно бывший купец, но бизань мачты нет. Пушек практически тоже. Две высоких трубы, какая-то пустая площадка на корме. Вроде бы убедили всех, что это быстроходный военный транспорт, предназначенный для перевозки морской пехоты и различного военного снаряжения, способный развить ход до 14 узлов. После выхода из Веракруса пришлось это доказывать, так как сначала испанцы в такую скорость хода просто не поверили. Но когда волк, раскочегарив котлы и дымя своими трубами, действительно развил ход 14 узлов, промчавшись вдоль строя испанской эскадры, у всех испанцев отвисли челюсти. И вот сейчас он спокойно лежал в дрейфе вдали от района боевых действий, как и положено добропорядочному военному транспорту. Не его дело громить форты противника на побережье. Для этого фрегаты есть. Аврора быстро добралась до испанского флагмана и какое-то время шла рядом с ним, подойдя почти вплотную. Испанским худо-бедно уже владели все, поэтому обошлись без письменных сообщений. Вскоре яхта вышла на связь и доложила, что испанцы находятся в состоянии перманентного охренения от полученной информации. Тем не менее, они доказали, что недаром их предки в свое время поставили на уши весь новый свет. Все делалось быстро и четко. Три галеона и два фрегата направились ко входу в бухту, полностью заблокировав ее и оставаясь вне досягаемости прицельного огня английской артиллерии. А грузовые корабли с десантом дружной толпой устремились к месту высадки восточнее Порт-Рояла. Сигнальные костры на косе Палисадес, обозначающие район высадки и видимые издалека благодаря сильному дыму, были уже зажжены морскими пехотинцами тринидадцев. Подойдя ближе к берегу, испанцы стали на якорь, спустили шлюпки на воду и стали переправлять на берег пехоту. На больших барках, которые специально буксировали за собой от самого Веракруса, переправляли на берег артиллерию и лошадей, для нее предназначенных. Хоть главное препятствие для штурма со стороны суши, форт Руперт, уже пал, но неизвестно, как поведут себя гарнизоны других фортов. Англичане молчали. Высадка производилась очень далеко от ближайших к месту событий фортов Ховард и Карлайл, про остальные говорить нечего. Вскоре весь десант оказался на берегу, и колонны испанской пехоты двинулись в сторону форта Руперт. Первое время гарнизон Ховарда пытался перетащить на восточную стену уцелевшие пушки с других участков, но эти попытки тут же пресекались выстрелами снайперов. В итоге испанский десант добрался до форта Руперт без происшествия, о чем вскоре возвестил взвившийся над уцелевшим участком западной стены испанский флаг, что тут же вызвало смех на палубе песца. — Да уж, мы пахали, что дальше, Леонид Петрович? А дальше пусть испанцы забирают Ямайку себе со всем барахлом, что тут есть. А мы до дому, до хаты. Правда, по дороге еще по одному адресу завернем. — А куда? — На Тортугу. Долго задерживаться не будем, просто поговорим по душам с месье Бертраном де Ожероном, тамошним губернатором. Расскажем о пагубности его поведения и приведем в качестве примера судьбу его коллеги, Томаса Модифорда. Даже Рон мужик умный, поймет. В качестве компенсации предложим ему режим наибольшего благоприятствования в торговых отношениях с рядом льгот. И тогда он сам у себя пиратов передавит, как клопов. А будет трудно, мы поможем. В любом случае, ссориться с Францией нам сейчас не нужно. Лучше наоборот, стравить ее здесь, на Карибах с Англией. Тем более, слишком больших усилий для этого и не потребуется. Англо-французские разборки — обычная вещь, так же, как и англо-испанские. Вскоре донеслась частая стрельба с берега, и на связь вышел Ковальчук. — Писец Медведю, духи зашевелились. Мы их шуганули, но могут снова полезть. — Вам помочь, как там наши союзники? — Союзники нормально. Раздолбайте из пушек крайние хибары. Там духи засели и что-то вроде баррикад нагромоздили. Три корабля снова подошли к берегу. Форты Ховард и Чарльз молчали, возможно, потому что время от времени гремели выстрелы слонобоев и Меркелей 12-7. Как бы то ни было, артиллерия противника на направлении главного удара оказалась подавленной полностью. Следуя вдоль побережья самым малым ходом, все трое начали обстрел английских позиций бомбами. Очень скоро стрелять стало непочем. Уцелевшие англичане сбежали вглубь города, а местность перед кораблями представляла из себя лунный ландшафт. Снова ожило радио. — Писец Медведю! Дробь! Прекратить огонь! «Сейчас сеньоры на штурм пойдут!» Писец понял дробь. «Ну, бог в помощь сеньорам!» «Нас тоже с собой зовут. Обещают, что трофеи будут знатные. перебьются. Вас там всего 300, и вы свою задачу выполнили. Оставайтесь в форте и следите за Ховардом и Чарльзом. Остальные форты, Слонобой и Меркели 12-7, обстреливать могут? Карлайл со стены могут, его даже СВДшки достанут. Джеймс и Уокер нет, город закрывает. Вот и долбайте сэров, если не сдадутся. Так и объясните испанцам. Пусть они Карлайл берут с той стороны, где вы можете разбить английские пушки и поддержать их огнем снайперов. Ховард и Чарльз — то же самое. Испанцы-вояки ушлые сразу оценят. Два раза им предлагать не придется. Ну а с Джеймсом и Уокером пусть как-нибудь сами разберутся. Писец, Ягуар и Кугуар прекратили огонь, и в ту же минуту из форта Руперт в направлении города хлынула испанская пехота. Задержать ее было некому, остальные форты Порт-Рояла молчали. Мэтью плохо спал в эту ночь. Нехорошее предчувствие одолевало, а оно его никогда не обманывало. И когда среди ночи его разбудили крики, что в порту пожар, он заподозрил, что этим дело не кончится. А уж когда раздались выстрелы, сразу понял, что случилось. Ничего не скажешь, быстро испанцы подсуетились. Подскочив первым делом, предупредил бандитов рыжего Патрика, которых поселил в своем доме, чтобы все время были под рукой. Пусть сидят наготове и ждут команды. Скорее всего, сегодня они покинут Порт-Роял, а сам оделся и отправился на разведку. Едва выйдя из дома, Мэтью сразу же оказался в царстве хаоса. Население Порт-Рояла было в панике. Все хорошо знали, что будет, если город возьмут испанцы. Оставалась надежда лишь на то, что форты окажутся врагу не по зубам, и он будет вынужден перейти к осаде. Выйдя к берегу моря, Мэтью толком ничего не понял. Кто-то вел обстрел форта Руперт, причем с большого расстояния, и, похоже, весьма успешно. А это очень плохой признак. Нетрудно догадаться, кто способен на такое. Неужели хитроумная операция с покушением на сеньора Кортеса, будь он неладен, провалилась? Причем провалилась с треском, и испанцы с тринидадцами узнали все? Потому что вряд ли бы в другом случае они пришли сюда вместе. Если это так, то это очень и очень плохо. И нет никаких сомнений, что Порт-Роял падет очень быстро. Никто не будет связываться с длительной осадой. Впрочем, возможен еще один вариант. Покушение удалось, и тринидадцы все же разругались с испанцами. А сейчас пришли, чтобы просто отомстить за Тобаго. И обстрелять город, как это сделал писец в прошлом году. Если так, то значит не все потеряно. Постреляют и уйдут. Чтобы взять Порт-Роял штурмом, таких сил у тринидадцев нет. А когда появятся испанцы, то вряд ли сразу полезут на штурм, если полезут вообще. Впрочем, он предвидел наихудший вариант развития событий и заранее готовился. А сейчас все равно придется подождать до рассвета, чтобы окончательно выяснить, кого же это черти принесли. Форты пока никто не штурмует, и даст бог до утра, они простоят. Стрельба неожиданно стихла, противник так и не появился, и Мэтью решил вернуться домой. Но вскоре канонада возобновилась с новой силой, причем гораздо ближе, чем раньше. Он быстро выяснил, снова обстреливают форт Руперт, причем по частоте выстрелов выходило, что стреляет большая эскадра. Но, внимательно присмотревшись, заметил на фоне звездного неба силуэты всего трех кораблей. И эти корабли безбоязненно маневрировали очень близко от берега, причем ни у кого из них не было парусов на мачтах. Значит, тринидадцы все же пожаловали на Ямайку и сходу взяли быка за рога. Но почему форт не стреляет? Дальнейшее наблюдение вызывало у Мэтью все больше вопросов, на которые не было ответов. В какой-то степени ситуация прояснилась, когда он столкнулся на улице с небольшой группой обезумевших от ужаса людей. От них и стало известно, что форта больше нет. То, что там творилось, не было похоже на обычную бомбардировку. Сначала неведомым образом были разбиты все орудия, обращенные в сторону моря и в сторону косы Палисадес. Затем сильные взрывы очень быстро разнесли на куски южную стену, а после этого вообще на территории форта воцарился ад. Очень немногим удалось спастись. Мэтью одолело любопытство. Что же еще применят эти тринидадские умники? Ну, даже если они уйдут после обстрела, не попытавшись воспользоваться своим успехом, ситуация все равно паршивая. При разрушенном форте Руперт возникает реальная опасность атаки испанцев со стороны косы Палисадес и их прорыва к городу. И задержать их фактически нечем. А испанцы не дураки, сразу поймут, какой подарок им сделали. Значит, выбора все равно нет. Ямайка обречена, и он знал это давным-давно. Придя домой, Мэтью сразу позвал рыжего Патрика и вручил ему 8 комплектов английских мундиров и 8 ружей. «Берите, мистер Робсон, устроим небольшой маскарад. Сами оденьтесь капралом, а все ваши люди — рядовыми. Офицерский мундир не предлагают, так как тут все офицеры знают друг друга». «Не мое это, конечно, дело, сэр. Но зачем вам это надо? Не боитесь, что узнают?» «Надо, мистер Робсон. А зачем надо, не спрашивайте. По поводу бояться, я свое уже отбоялся много лет назад. И все те, кого я боялся, горько об этом пожалели. Не волнуйтесь, никто ничего не узнает, если только ваши люди сами не станут трепать языком». «За них можете не волноваться, сэр. Ну и ладно, одевайте мундир и будьте готовы, капрал Робсон». В ночи то возникала стрельба, то прекращалась. Мэтью это уже особо не интересовало. Ведется только обстрел фортов, а не города. Штурма пока тоже нет. Это значит, что испанцы еще не подошли, да и не станут они высаживать десант ночью. Еще перепутают и друг друга в темноте перестреляют. А утром видно будет. Когда рано утром Мэтью снова вышел из дома прояснить обстановку, то понял, что его худшие опасения оправдались. Форт Руперт лежал в развалинах, и его захватил вражеский десант. Кто именно, пока не ясно, но так как своего флага над захваченным фортом противник почему-то поднимать не стал. Но вдоль берега медленно крейсировали три корабля с убранными парусами, причем два из них дымили своими высокими трубами, а такие были только у тринидадцев. Глянув в подзорную трубу, которую захватил с собой Мэтью, разглядел на всех флаг Тринидада. Белое поле с косым синим крестом, а вдалеке виднелась целая армада, идущая к берегу. Нетрудно было догадаться, чья именно. К сожалению, он оказался прав, а его никто не хотел слушать. Впрочем, это уже не важно. Защитить в одиночку Ямайку он все равно не сможет. Значит, остается сделать то, что он в состоянии сделать, чтобы уменьшить нанесенный ущерб Англии, да и себе заодно. Быстрым шагом Мэтью вернулся домой и позвал ожидающих его бандитов, уже облачившихся в мундиры английских солдат. «Лишнего барахла с собой не брать, только то, что сможете распихать по карманам иранцам. Постарайтесь не шуметь, от этого зависит, насколько безопасно мы сможем покинуть Порт-Роял. Готовы?» «Да, сэр. Напоминаю еще раз, держите язык за зубами. Говорить в случае чего буду я. Вы — солдаты Его Величества, и открывайте рот только тогда, когда вам это позволят. За мной». Выйдя из дома, они разделились. Мэтью шел впереди, а его небольшой отряд — следом в сторону резиденции губернатора. На улицах уже возникла паника. Временами доносились звуки выстрелов. Все знали о захваченном форте Руперт и приближающихся испанцах. До резиденции губернатора добрались беспрепятственно. Мэтью вошел в здание, остальные остались снаружи. В условиях паники и неразберихи никто не обратил внимания на группу английских солдат во главе с капралом. Мэтью сразу же прошел к губернатору, никому ничего не сказав. Все к этому уже привыкли и не задавали глупых вопросов. Сэр Джордж Монк был на месте, и по его виду Мэтью понял, что его светлость провел бессонную ночь. «Доброе утро, сэр». «Если только оно доброе, мистер Каррингтон. Вы что-нибудь понимаете?» «Конечно, понимаю. Мой план поссорить тринидадцев и испанцев не удался только и всего. Скоро испанцы высадят десант, и поскольку форт Руперт уже захвачен противником, то задержать испанский десант мы не сможем. Нас просто сомнут превосходящими силами». «И вы так спокойно об этом говорите?» «А если я буду кричать, махать руками, топать ногами, рвать на себе волосы, разве что-то изменится?» «Что вам надо, Каррингтон? Зачем вы пришли?» «Да делать одно важное дело, сэр, это в интересах Англии». «Какое?» «Взгляните на этот документ». С этими словами Мэтью достал из-за обшлага камзола пакет и, подойдя к столу, положил его перед начальством. Сэр Джордж взял пакет, и тут же рука Мэтью коброй метнулась к его шее. Губернатор дернулся всем телом и попытался закричать, но Мэтью зажал ему рот и вдавил в кресло. Говорить сэр Джордж не мог, но его ненавидящий взгляд вопрошал «За что?». «Не надо шуметь, сэр, это не больно и действует быстро. У дикарей тоже есть чему поучиться. Вы слишком много знаете и не должны попасть живым в руки испанцев, и вы единственный в новом свете, кто знает обо мне все». Вскоре сэр Джордж Монк, герцог Олбемарл, губернатор всех английских владений в новом свете, затих. Мэтью вытащил из своей жертвы шип с нанесенным на него ядом, а затем быстро обыскал ящики стола и полки шкафов, забрав некоторые бумаги. После этого открыл окно и подал условный сигнал платком. В то же мгновение на улице загремели выстрелы и раздался истошный крик. «Испанцы!» Он успел покинуть кабинет губернатора до того, как туда вбежала перепуганная дворня. Увидев, что хозяин не подает признаков жизни, подняли шум. Тут же стекло в одном из окон разлетелось вдребезги, что усилило панику. Мэтью вел себя соответственно, не отличаясь от остальных и паникуя всеми силами. Улучив момент, он забежал в одну из пустующих комнат и достал из кармана бутылку. Выплеснув содержимое на пол и на мебель, сыпанул сверху порошок. Разлитая жидкость тут же вспыхнула ярким, жадным пламенем. Бросив мельком взгляд на результат трудов своих, довольно хмыкнул и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Выйти из губернаторской резиденции никакого труда не составило. Оттуда выбегали многие, так как пожар стал распространяться очень быстро. Паники добавляли крики и выстрелы на улице. Все ловили несуществующих испанцев. Быстро добравшись до своего воинства, Мэтью поинтересовался, как все прошло. Капрал Робсон довольно доложил. «Да отлично все прошло, сэр. На нас никто и не подумал. Сначала пальнули вдоль улицы, закричав испанцы, а потом по окнам. Сейчас для того, чтобы панику создать, много не надо. Все, быстро уходим, нам тут больше делать нечего». Переход в район порта не занял много времени. Никто не обращал внимания на группу солдат, которые явно куда-то торопились, а с ними рядом бежал какой-то штатский. Судя по одежде, лавочник средней руки или что-то вроде того. Единственный раз на их пути возникло препятствие в виде пехотного капитана, который явно еще не отошел после вчерашнего и возмутился тем, что его появление не только проигнорировали, но еще и нечаянно задели на бегу. Схватив за рукав задевшего его рядового, капитан тут же попытался дать ему в рыло и стал грозить самыми страшными карами. Но, к его огромному удивлению, рядовой не только не испугался, а вырвался и заехал ему прикладом по физиономии. Оставив лежать на мостовой, ревнителя армейской дисциплины двинулись дальше. В порту заранее была подготовлена большая рыбацкая лодка, в которой их ждали. Мэтью осмотрелся по сторонам и поинтересовался. «Джим, Боб, все в порядке?» «Да, сэр, сейчас все тихо, а вот ночью Феникс дотла выгорел и Сикет взорвался. Что там за стрельба? Испанцы появились?» «По дороге расскажу, быстро отходим». Все погрузились в лодку, которая тут же подняла парус и понеслась с попутным ветром вглубь бухты к противоположному берегу. Мэтью хорошо знал, что выскользнуть в море уже не удастся, но пересечь бухту и скрыться в глубине острова можно беспрепятственно. Испанцы доберутся туда не скоро, а гарнизону Порт-Рояла сейчас хватает более важных забот. Нет никаких сомнений, что испанцы сначала займутся Порт-Роялом, и на это у них уйдет целый день, а, возможно, не один. Лишь потом, когда город полностью окажется в их руках, они начнут исследовать остров и отлавливать англичан по мере возможности, так что время у него есть. В течение всего дня шли боевые действия, и испанцы ворвались в город со стороны суши, к чему английский гарнизон оказался совершенно не готов. Вся система обороны была основана на мощных фортах, окружающих город по периметру, в задачу которых входило удержать противника на подступах и не дать ему продвинуться вперед. Самый сильный форт Руперт, полностью перегораживающий косу Палисадес и прикрывающий порт Роял суши, играл в этой системе наиболее важную роль, и с его падением вся система обороны рассыпалась, как карточный домик. Испанские войска ворвались в город через образовавшуюся брешь, быстро взяли его под контроль благодаря своему большому численному преимуществу и изолировали остальные форты друг от друга, превратив их в разрозненные очаги обороны, а после этого начали бить их по очереди. Небольшой форт Карлайл, находящийся внутри на берегу бухты, продержался недолго. Испанцы умело воспользовались ситуацией, созданной их союзниками. Атаковали форт именно с той стороны, которая находилась в секторе обстрела форта Руперт. В результате ни одна пушка Карлайла по лезущим на штурм испанцам так и не выстрелила, а те немногие, кто пытался им помешать, ведя стрельбу из ружей со стен, тут же падали, сраженные тринидадскими снайперами. После этого аналогично был взят форт Ховард с полностью выбитой артиллерией. Гораздо дольше продержался форт Джеймс. Находящийся в глубине обороны на северо-западной оконечности косы Палисадес, он был недоступен для обстрела ни со стороны моря, ни со стороны форта Руперт. Испанцы не стали терять людей в бесполезных атаках в лоб, а просто подтянули свою артиллерию и начали методично обстреливать форт, превращая его в груду развалин, на которые, в конце концов, ворвалась испанская пехота. К концу дня последними участниками английской обороны оставались лишь крупный форт Чарльз, находящийся на юго-западной оконечности косы Палисадес, и закрывающий вход в бухту, а также расположенный чуть севернее от него форт Уокер, значительно меньших размеров. Над остальными четырьмя фортами уже развивались испанские флаги, а сам город был полностью в руках испанцев. Желая поскорее завершить дело, адмирал де Толедо послал в форте парламентеров с предложением капитуляции. Всем защитникам Порт-Рояла гарантируется право выхода с оружием и возможность беспрепятственно покинуть Ямайку. Видя полную бесперспективность дальнейшего сопротивления и вполне приемлемые условия сдачи, гарнизоны Чарльза и Уокера капитулировали. Над последними бастионами Порт-Рояла взвились испанские флаги. Период 14-летнего британского владычества на Ямайке закончился. Остров вернулся к своим прежним владельцам. Все это в красках живописали испанцы на торжественном банкете в честь победы над проклятыми еретиками. Испанская эскадра, а затем и корабли Тринидада вошли в опустевшую бухту Порт-Рояла после того, как над фортами Чарльз и Уокер были подняты испанские флаги. Группа тунгусов и отряд морской пехоты вернулись на корабли без потерь. Хоть тунгус и предлагал пробежаться по Порту-Роялу и поискать Карингтона, но Леонид не захотел рисковать. Этот хитрый лис, скорее всего, удрал еще до начала штурма, а вероятность конфликта с испанцами все же не стоит сбрасывать со счетов. Как говорится, что стоит услуга, которая уже оказана. Хоть простые испанские солдаты и офицеры и относятся доброжелательно к своим тринидадским союзникам, причем готовы их чуть ли не на руках носить, так как прекрасно понимают их роль в одержанной победе, да только над ними начальство есть, которое думает в первую очередь о политической целесообразности тех или иных действий по отношению к своим неожиданным союзникам. Но как бы то ни было, морпехи и разведчики вернулись без каких-либо эксцессов, полностью передав форт Руперт в распоряжение испанцев. Яхта «Аврора» все это время находилась неподалеку от испанского флагмана для поддержания постоянной связи, и едва Порт-Роял пал, адмирал Толедо предложил Леониду зайти в бухту, чтобы встретиться и отметить славную победу. Отказываться было невежливо, поэтому, взяв на борт своих морпехов и разведчиков и подождав, пока все испанские корабли втянутся в бухту, Леонид отдал приказ следовать к месту якорной стоянки. Снова по правому борту проплывают стены форта Чарльз, а впереди водная гладь бухты, полная испанских кораблей. В прошлом году писец уже побывал здесь, дав понять, что не стоит и дальше стараться снабжать остров товарами по низким ценам путем морского разбоя. Не дошло. И вот теперь он вернулся снова, причем не один. По большому счету ничего не изменится, просто одни хищники сменили других, но, по крайней мере, простым морякам теперь можно будет вдохнуть спокойнее. Разбойничье гнездо, каким был Порт-Роял 14 лет, разгромлено. Не доходя немного до флагмана испанцев, Сан-Сальвадор, писец отдал якорь. Рядом стали ягуар и кугуар и волк. Все испанцы с огромным интересом смотрели, как четыре крупных корабля легко и слаженно маневрируют без парусов. «Аврора» якорь отдавать не стала, а ошвартовалась к борту писца. Очень скоро от испанского флагмана отвалила шлюпка и доставила приглашение сеньору Кортесу и капитанам его кораблей. Его светлость граф де Толедо, адмирал испанского флота и командующий эскадрой, приглашает их к себе на галеон «Сан-Сальвадор». Отдав соответствующее распоряжение и прибарахлившись кое-чем из джентльменского набора Джеймса Бонда, отправились в гости. Дабы не шокировать испанцев, своим внешним видом снова оделись по моде 17 века. Леонид прихватил также с собой тунгуса и трофейный глок, доставшийся от Березина. Мало ли что. А то как бы в союзниках дурь не взыграла. Аппаратура прослушки, спрятанная под камзолами князя и тунгуса, передавала в эфир ход встречи в режиме реального времени, и если бы что-то пошло не так, достаточно было сказать условную фразу, после чего испанскому флагману пришлось бы худо. Да и остальным испанским кораблям заодно, если вздумают вмешаться. Как ни крути, но до конца испанцам никто не доверял. Но адмирал де Толедо принял гостей радушно и никаких козней строить не пытался. Только сегодня он окончательно понял, что в новом свете появилась новая сила, с которой конфликтовать нельзя ни в коем случае, ибо результат известен заранее. Пусть епископ де Луна и дальше пытается набросить уздечку на этого дракона, а он в такие игры больше не играет. Сегодня небольшая эскадра пришельцев фактически разгромила всю оборону Порт-Рояла. Эскадра, в которой всего лишь два действительно настоящих военных корабля, трофейные фрегаты, а остальные — вооруженный купец, слабо вооруженный военный транспорт, сделанный из такого же купца, и быстроходная разведывательная яхта, вообще не имеющая пушек. И пришельцы с такими ничтожными силами в течение одной ночи сделали невозможное, добившись того, что Порт-Роял просто упал к их ногам, как созревшее яблоко. Полковник Карминатис, присутствовавший на встрече, во всех красках расписал то, что творилось на берегу, так как сам принял участие в штурме. такого сокрушительного разгрома на суше в Новом Свете Англия еще не знала. А что будет, когда у Тринидада появится большой по численности флот из новых кораблей, которые уже заложены на верфи Форта-Росс? И когда у него появится многочисленная армия? Надо быть абсолютным идиотом, чтобы сделать этих людей своими врагами. Англичане все же умудрились. Но сегодня старались избегать разговоров о политике. Здесь собрались не политики, а военные, победители, которые отмечали свой успех и старались укрепить дружбу между соратниками по оружию. Правда, адмирал де Толедо все же не удержался и затронул вопрос о полном изгнании англичан с островов Карибского моря. Поскольку Ямайка для них потеряна, то роль базы английских пиратов вполне может сыграть Бриджтаун на Барбадосе. И пока этого не произошло, не лучше ли вышвырнуть англичан из Барбадоса, а заодно из Невиса? Леонид прекрасно понял намек и улыбнулся, обронив чуть слышно по-русски знаменитую фразу таможенника Верещагина из ставшего классикой фильма «Белое солнце пустыни». «Нет, ребята, пулеметов я вам не дам». И, подняв бокал с вином, продолжил на испанском. «Дон Франциско, по поводу превращения Бриджтауна в пиратскую базу не волнуйтесь, мы этого не допустим. Касательно того, чтобы вообще вышвырнуть англичан с островов Карибского моря, предложение очень интересное и заманчивое, надо хорошенько подумать. Но давайте вернемся к этому разговору, когда будет решен вопрос о Гуантанамо».